Глава 16. «Ну как вы тут?» Я зашел в ритуальную комнату и осмотрел тройку бедолаг. Ира лежала на полу и тяжело дышала, Илья и Артем сидели у стены. Все выглядели так себе, бледные, как ходячие мертвецы. «Это было ужасно», — прошептала Ира. «Мои внутренности будто изнутри вскипятили», — прохрипел Илья. Артем многозначительно промолчал. «Илья, используй-ка магию крови», — попросил я. «Напрямую, без жезла». Илья скривился и с трудом вытянул правую руку. На его запястье появился порез, из него выстрелила алая струя. «Ого!» — он уставился наверх. Струя крови зависла над ним. «Усиление сердца и сосудов отлично помогает магу крови», — довольно пояснил я. «Так, теперь расходитесь и отдыхайте, все, кроме Ильи. Ты мне нужен тут». Илья застонал и повалился на бок. Артем с трудом поднялся, а вот у Иры не получилось. Я подошел к ней и помог встать. Втроем мы вышли из комнаты и медленно пошли по коридору. У лестницы остановились. Я прислушался. Вроде наверху никого нет. Поднялись на первый этаж. Артем сразу ушел в свою комнату, его никто не увидел. Ире я помог дойти до кровати. «Спи». Я потрогал ее холодные уши, из которых снова пошел снег. «Сейчас тебе нужен отдых». «Спасибо», — пробормотала Ира. Ее организм и так проклят, поэтому ритуал Шиммерса дался тяжелее. Но ничего страшного, поспит и будет как новенькая. Я вернулся в ритуальную комнату. Не один, а вместе с инферналом, который небрежно нес поверженного мага крови. Тот был без сознания, весь в ожогах. Я уже допросил его и усыпил. Вместе с нами в ритуальную комнату вошла Амина. Она уже знала о нападении и сейчас выглядела хмурой и растерянной. Илья с трудом сел и сейчас с подозрением смотрел на нас. «Юсуповы Шнайдеры отправили мне письмо», — сказала Амина, когда я закрыл дверь. «Требуют вернуть их мастера». «Ответь, что он погиб в бою», — пожал плечами. «Он первый напал, мы были в своем праве». «Какой мастер?» — не понял Илья. «Вот этот», — я кивнул на старика, — «маг крови». «Но он ведь не погиб», — осторожно заметила Амина. «Мы можем продать его». «Можем», — я сел на стул и посмотрел на Амину. «А можем использовать его во благо рода». «Как?» «Существует один запретный ритуал», — медленно начал я. «Очень запретный. В мое время за его проведение могли весь род уничтожить». Амина побледнела, Илья заметно напрягся. «Этот ритуал позволяет передать часть потенциала от одного мага к другому. Единственное условие – одинаковая природа источника». После моего пояснения Амина все поняла и посмотрела на тело старика. «Он умрет?» – тихо спросила она, не сводя с него взгляда. «Конечно», – кивнул я, – «мучительной смертью. Причем смерть его будет заслуженной». Старик во время допроса признался, что не раз и не два устранял целые семьи по приказу госпожи. А его госпожа, сестра Амины, Николь. «Как же так, Вадимка?» – вздохнула Амина. На ее глазах появились слезы. «Мы же вместе росли». «Да, в старике течет кровь Юсуповых. Он жил в замке и рос как будущий глава службы безопасности. Но когда Николь ушла, Вадим последовал за ней». «Так это тот самый Вадим, который мастер магии крови?» — понял Илья. «Да», — кивнула Амина. «Его смерть сильно поможет Илье», — я посмотрел на парня. «После ритуала у Ильи есть все шансы стать мастером в ближайшие пару лет». «Правда?» — не поверила Амина. Илья вздрогнул и неверяще уставился на меня. «Все так», — подтвердил я. «Для любого рода главное — это люди». И хоть мои родичи не особо талантливы, если сравнивать с моим поколением, но это поправимо. Например, возьмем Иру. До моего появления ей было суждено остаться посредственным магом, но сейчас у нее есть все шансы подняться выше ранга мастера. «Ты как, отдохнул?» – спросил я Илью. «Нам предстоит начертить два связанных ритуальных круга. Работа предстоит тонкая». «Да, предок», – Илья решительно кивнул. «Я готов». Вон как загорелся. Услышал, что сможет стать мастером, и аж глаза засверкали. Но предупреждаю, что ритуал будет с особенностями. Я сделал серьезное лицо. «Это как?» — не понял Илья. «Тебе придется крепко обнимать этого старика», — я указал на обгоревшего мага, «и шептать ему на ухо, что хочешь забрать его силу. Нужно поглаживать его и говорить ласково, даже нежно, чтобы в душе старика пробудились инстинкты младенца, и он потянулся к тебе, как к своей матери». Илья побледнел, а Мина закашлялась. «Такова магия ритуалов», — я развел руками. «За все надо платить». Было тяжело сдерживать смех, глядя на лицо Ильи. Он так растерянно смотрит на меня, так забавно. «Если это необходимо, я попробую», — пробормотал парень, «ради силы». Я не выдержал и рассмеялся. «Ладно, приступаем», — махнул рукой. «Просто ложись рядом, потом со стариками пообнимаешься. Вон бомжа попроси, он не будет против». Замок рода Юсуповых Шнайдеров. Леон ворвался в себе в комнату, схватил статуэтку дракона и разбил ее о стену. «Сука!» – заорал он. «Порву!» Он начал громить все, что видел. Леон был в ярости. Дед Вадим так и не вернулся. Есть только одно объяснение. Он был убит тем огненным мастером, который атаковал их. Смерть мастера рода сильно разозлила бабушку Николь, которая и так была в ярости из-за гибели дяди Гавриила. Бабушка Николь отругала Леона, отобрала все гаджеты и запретила ему выходить из дома ближайший месяц. Мало того, Леону заблокировали банковский счет. Уроды! Леон поднял над собой стол и грохнул его о пол. Он стоял посреди разгромленной комнаты и тяжело дышал. Он вспомнил лицо того парня с белыми волосами, как он смотрел на него. Насмешливо сверху вниз, словно смотрел на муравья. Такое нельзя прощать. Леону пришлось очень постараться, чтобы успокоиться. И он сразу начал искать способ, как отомстить. Среди молодежи рода Леон был известен своим мелочным характером. При этом он был умен и умел строить планы. Купол замка Юсуповых пал под атакой небесных всадников. Это факт. Род Леона хочет забрать замок себе. Поэтому они придержали союзников и подали на Юсуповых в магический суд. Пройдет буквально несколько дней, и замок будет принадлежать им. Но куда тогда уедут Юсуповы? А вдруг свалят за границу? Нет, он не мог позволить им уйти безнаказанными. Леон очень испугался, когда тот маг огня атаковал его. Такое нельзя прощать. Нельзя и все тут. Несколько минут Леон ходил по разгромленной комнате. В его голове разрабатывался план. Затем он достал смартфон. Они и правда думали, что заберут у него все гаджеты, хрен им. И позвонил своему другу Крису Сурину. Леону нужен тот, кто при деньгах и при этом зол на Юсуповых. У Суриных немало таких людей. После разговора с другом он получил номер некоего Егора Сурина и связался с ним. «Юсуповы сейчас беззащитны от атаки с воздуха», объяснял Леон. «У меня есть контакт одного подпольного отряда грифоньих всадников. Хорошо, отправлю вам номер». Он отключился и злобно улыбнулся. Дядя Гавриил периодически работал с этим отрядом для дополнительного заработка и тренировки. «Должно сработать». Леон крепко сжал смартфон. Судя по неторопливому и злому голосу Егора, тому тоже не терпится разобраться с Юсуповыми. «Что ж, отлично. Пусть родня строит свои планы, а он ли он будет строить свои?» «Ты готов?» – спросил я. Илья лежал абсолютно голый в ритуальном круге. Рядом с ним лежал мастер крови. Понадобилось около часа, чтобы подготовить ритуал передачи потенциала, или, как его еще называют, ритуал греха жадности. «Да-да-да», – стуча зубами, сказал парень. «Тогда начинаю». Я сосредоточился и потянулся к искусственному источнику. А когда энергия заполнила меня, зачитал сложнейшее ритуальное заклинание. Круг вспыхнул, из него вылезли десятки тонких черных щупалец, которые крепко обхватили Илью и старика. Илья вскрикнул от страха, а старик очнулся и начал дико вопить от жуткой боли. Он пытался встать, но щупальца крепко его держали. Вскоре и Илья начал кричать от боли. Тело мастера медленно распадалось. Ритуал пожирал его и передавал часть силы старика Илье. Я спокойно ожидал завершения. Наконец, тело мастера превратилось в прах, а Илья потерял сознание. Сперва я проверил пульс парня и убедился, что он жив. Затем вышел из комнаты и увидел встревоженную Амину с бледной Катей. Они слышали крики. Не знаю почему, но мне вспомнилось прошлое. Как я, такой же бледный и встревоженный, ждал рождения сына. «У вас будет мальчик? Поздравляю!» – я улыбнулся. «Чего?» – Амина и Катя зависли. «Говорю, все хорошо прошло. Ритуал прошел успешно, Илья в порядке». Амина и Катя выдохнули и переглянулись. «Я могу его проверить?» – спросила Катя. «Скоро он очнется, тогда и глянешь», – кивнул я. Через минут 10 Илья пришел в себя. Он оделся и вместе с Катей ушел в свою комнату. Там она подлечит его, а то парень совсем хреново выглядит. Я же вышел в лобби и увидел там Машу. Девочка стояла, уперев руки в бока, и с укором смотрела на меня. Мне почему-то захотелось сразу оправдаться за что-нибудь. Очень уж взгляд характерный, как у моей Василисы. Блин, чего это я прошлое начал вспоминать? «Вы говорили, что освободитесь через час», — обвинительно сказала Маша. «А прошло уже 2, если вы вдруг не заметили». «Ой, я почесал затылок, забыл». «И правда, я ведь просил Машу обучить меня пользоваться ноутбуком и смартфоном». «Пойдемте сейчас», — предложила девочка. «У меня вообще-то тоже дела есть». «Много дел?» – уточнил я. «Я состою в детективной группе дедушки-бомжа», – с крайне серьезным видом заявила девочка. «Мы расследуем дело предателя по вашему приказу». Я завис. «Детективная группа?» «Конечно», – кивнула Маша. «У нас все серьезно». «Ничего себе!» «Похоже, бомж развел бурную деятельность». «Пойдем до Ильи за ключами от кабинета связи». «По пути расскажешь, что вы там узнали». Я с любопытством посмотрел на Машу. «Мало узнали», — вздохнула она. «Расследование продолжается, у нас не хватает данных. Вчера днем кто-то пытался открыть дверь в комнату пленника», — я вспомнил слова Артема. «Скорее всего, это был мужчина, он грубо кашлял». «А?» — Маша остановилась и широко распахнула глаза. «Это очень важно. Я должна рассказать дедушке-бомжу». «Ладно». Маша развернулась и неуклюже побежала в сторону выхода. Не привыкла еще к здоровым ногам. «Буду ждать тебя в кабинете связи». Я задаченно посмотрел ей вслед и пошел дальше. «Да уж, детективная группа». Забрав ключ у Ильи, я направился в кабинет связи. Маша пришла через 5 минут, слегка запыхавшаяся. «Вас надо учить с самого начала, да?» – спросила она, сев рядом со мной. «Просто покажи, как этим пользоваться», – проворчал я, открывая ноутбук. «Давайте тогда по порядку», – кивнула девочка. «Для начала научу вас включать и выключать устройства, а также расскажу, как их заряжать». Следующие 2 часа пролетели незаметно. Маша оказалась прекрасным, терпеливым учителем, несмотря на свой возраст. Она спокойно слушала мое ворчание, когда у меня что-то не получалось, и потом показывала, как правильно. Впрочем, ее терпению я не удивился. Девочка почти всю жизнь постоянно ощущала боль. Такое существование кого угодно научит быть терпеливым. А ворчал я много. С нуля освоить современные технологии оказалось очень непросто. А еще я не мог понять, как человечество вообще додумалось до такого. В мои времена интернет заменяли артефакты. Парные блокноты – это чат. Сквозные зеркала – видеочат. Ухо кукушки, заговоренное особым образом, микрофон. Удобно, модно, молодежно. И главное, практично. Через артефакты и проклясть можно, если собеседник грубит. А вот у интернета такой функции почему-то нет. Назовет меня в чате кто-нибудь самкой бобра. И что делать? Просто оскорблять его в ответ? Скучно как-то. Но новинка мне понравилась. Маша зарегала меня в социальной сети и показала несколько любимых блогеров в видеохостинге. «Почему у меня постоянно появляются картинки дома престарелых?» – озадаченно спросил я. «Это реклама?» – Маша явно сдерживала смех. «Но почему дом престарелых-то?» «Не знаю», – она покачала головой. «Мне такое не попадается». «Да». «Основу вы теперь знаете», – Маша посмотрела на меня. Дальше можете справиться сами». «Спасибо», — кивнул я. «Можешь заниматься своими делами. Больше не буду тебя отвлекать». «Если будут вопросы, обращайтесь», — Маша поднялась. «Можно я тут посижу? Хочу кое-какую информацию поискать, связанную с расследованием». «Это какую?» — не удержался я. Маша слегка покраснела и тихо сказала. «Хочу узнать, почему кое-кто писает синей водичкой». «Странные у тебя запросы», — хмыкнул я. «Ну, конечно, еще раз тебе хочется». «Это часть расследования», — повторила девочка. «Да-да». Маша что-то буркнула и отсела, а я включил электронную книгу и залез в библиотеку. Еще в городе Катя купила мне абонемент. Но, как оказалось, за самые ценные книги надо отдельно платить. Абонемента будет мало. Карта уже была привязана, и я не стал стесняться. Позже отдам Кате деньги наличкой. Купил книг 10 и загрузил их, как учила Маша. Теперь в любой момент могу почитать. Удобно, что тут еще сказать. Но почему даже в электронной книге мне рекламируют дом престарелых? Смартфон пиликнул, пришло сообщение. О, прикольно. Я открыл его и с любопытством прочитал. Вы забыли про обед? Повернув голову, уставился на Машу. Она у меня единственная в контактах. Мы рядом сидим, напомнил ей. Могла и сказать. Привыкайте, девочка улыбнулась. Нам проще написать, чем сказать. Какое странное поколение, я попытался ответить. Но пальцы не привыкли к клавиатуре, было неудобно. Вам не обязательно писать ответ, Маша захихикала. Ладно, идем на обед, проворчал я, убирая смартфон в карман. Интернет очень любопытная штука. Но чувствую, если углублюсь в его изучение, то могу пропасть на весь день. А мне некогда, надо наверстать упущенные 800 лет и многое узнать. За обедом Амина сказала. «Профессор Уваров прибудет завтра утром. Он согласился проконсультировать нас». «Отлично», — я кивнул. «Надеюсь, этот профессор поможет нам найти замену тем ингредиентам, которые невозможно купить». Во время трапезы поглядывал на Валентина. Тому что-то совсем хреново. Весь мокрый, дрожит, постоянно оглядывается. Решил пока его не трогать. Амина вон тоже на Валентина косится. Уверен, она поговорит с ним и узнает причину его состояния. А там всякое может быть. После обеда я пошел в свою комнату и углубился в чтение книг. К приходу профессора надо подтянуть хотя бы основы. Екатеринбург. Магический квартал. Егор Сурин пытался казаться уверенным. Он шел по тихой улице, самой мрачной части магического Екатеринбурга. Но именно здесь он сможет найти капитана, возглавляющего отряд грифоньих всадников «Черный ветер». Отыскав нужный бар, Егор вошел в него и огляделся. Посетители тут собрались необычные. Каждый может оказаться разыскиваемым преступником. Вон неподалеку сидит старик, у которого чешуя на лице. Чуть подальше женщина, у которой на висках растут грибочки. А в самом углу мужчина в металлической маске. Другие выглядят не сильно лучше. И смотрят на Егора, как звери на добычу. Сурин нервно поправил ворот и подошел к мужчине в маске. Сев перед ним, он положил на стол конверт. 300 000 рублей. Опрометчивая трата в такой-то момент. Сурин уже решил взять крупный кредит для перезапуска бизнеса, и лишних денег у него не было. Но Егор не мог нормально спать. Он постоянно думал о Екатерине Юсуповой и хотел заполучить ее любыми способами, особенно когда провалилась атака небесных всадников. Ему просто нужна Екатерина. Неужели так сложно выполнить его требования? «Купол замка Юсуповых сбит 3 небесными всадниками», — тихо сказал Егор. «Мне нужна только Екатерина Юсупова. С остальными делайте все, что хотите». Егор не стал говорить, что все виверны были убиты непонятной защитой замка. Даже если тоже случится с грифонами, ничего страшного. Их наездники, маги ветра, смогут закончить работу. Им не страшно падение с высоты. Мужчина в маске протянул руку и забрал конверт. «Когда вы атакуете?» Егор нервно почесал шею. «Нужно как можно скорее с этим разобраться. Там есть обстоятельства, на них подали в суд». «Я сам буду решать, что мне делать», — перебил механический голос. «Проваливай». Егор заскрипел зубами, но не стал спорить. Он уже узнал у своих знакомых. Черному ветру можно доверять, они не кинут на деньги. Егор быстро покинул неприветливый бар и заторопился в сторону вокзала. «В этот раз все должно получиться», — нервно бормотал он. «По-другому и быть не может». После сытного ужина я вышел на улицу. На небе уже проглядывается луна, ветерок приятно холодит кожу. Воздух свежий, хороший. Но оно и неудивительно, мы ведь в горах. Гипник сидит у фонтана и курит косяк. Рядом с ним лежит мантия и нюхает дымок, который окружает синего. Похоже, монстрики подружились, это хорошо. Не стал тревожить кайфариков и вышел со двора. «Привет, бобр», — махнул я, подходя к плотине. Фамильяр продолжал улучшать свое детище. Прямо сейчас он стоял на вершине плотины и крутил в руках осколок магического зеркала. «Курва я пердоле», — недовольно ответил бобр. Жалуется парень. Говорит, что ему не хватает качественных материалов. «Хочешь, еще один магазин ограбим?» — предложил я. «Да», — он закивал. «Только потом. Ты сможешь как-то спрятать плотину? Скоро в замок придет толпа плохих людей. Не хочу, чтобы такую красоту разломали». А плотина с каждым днем становилась все краше и сказочнее. Особенно по ночам, когда она испускала загадочный свет. Бобр нахмурился. Его узкие глазки угрожающе засверкали. «Не бойся, мы с тобой не уйдем никуда», — я улыбнулся. «Мы с бобром храбро встретим врагов, когда они придут к нам. Ха-ха. Ладно, не храбро. Просто будем сидеть, трескать бублики и в окно наблюдать интересное представление». «Дя», — наконец кивнул бобр. «Он послал мне информацию, что сможет разобрать плотину за несколько часов. Но для этого ему нужно создать логово». «О, ты и такое можешь?» – обрадовался я. «Отлично. Редкие фамильяры умеют строить магические логова». «Курва», – поморщился бобр. «Говорит, что и тут нужны материалы». «Найдем, не бойся», – пообещал я. «Врагов урода много. Кто-нибудь обязательно поделится с нами ресурсами». Я вернулся в замок и вновь засел за книги. Но долго мне сидеть не дали. Бах! Раздался грохот, завыла сирена. «Опять, что ли?» – удивился я. Выбежал из комнаты и быстро спустился на первый этаж. «На нас напали грифони-всадники!» Меня встретил бледный безопасник. «Пятеро!» Мы вышли во двор, я поднял голову. «И правда, пятеро всадников. Они летают над куполом и пока не атакуют. Наверное, удивились, что замок под защитой. Так, грифоны. Они классом повыше, чем виверны. А печенка черной смерти у меня закончилась. Грифоны. Магические полуптицы-полульвы. Не тупые виверны, а более разумные существа, но в этом их слабость. Да, у меня есть решение. Это может сработать. В идеале несколько зверушек останутся в живых, и я заберу их себе. Лишними точно не будут. Вы же закупились едой для гипника? Спросил я безопасника. Конечно, господин, кивнул он. И купили листья магической конопли? Да, это любимое блюдо монстра. «Тащи ее сюда и захвати глюк траву». «Понял». Безопасник побежал в замок. «Позови Илью», — бросил я выбежавшему Олегу. Тот кивнул и рванул обратно. «Пусть мой чемодан захватит», — крикнул я ему вдогонку. Грифони-всадники на свою беду решили не улетать. Они начали осыпать купол воздушными атаками. Что ж, это их выбор. Я нашел глазами гипника и махнул ему. «Иди сюда». Гипнотитан неуклюже встал и медленно зашагал в мою сторону, продолжая курить самокрутку. Интересно, он обрадуется, когда я призову ему подружку? Надеюсь, что да. Ведь именно это я и собираюсь сделать.